Глава 51. Приближающаяся к родине пуля. Мир магической пули Элинезия. Вулканическая твердыня Данеп. Командный пункт пылал черным пламенем. Адмирал флота Джи-Джи Джейн с обеими руками поймал Эгель Грунангдро, усиленный Гелиерам Навиемом и Районом. Теперь, когда краеугольные камни его защиты, накидкой Галаром, обратились в пепел, его руки, начиная с пальцев, тоже постепенно начали обращаться в прах. Пытаясь подавить мощь пламени апокалипсиса, он продолжил отступать, срывая ногами пол, и стрелять в Эгель Грунангдро смертоносными пулями. И все же ему удалось кое-как устоять. «Белиалиос!» Разумеется, его магические пули лишь поглощались пламенем апокалипсиса, но в некоторой степени свести его на нет он мог. Похоже, он пытался пробить в нем маленькую щель и использовать ее как путь к спасению, чтобы хоть как-то избежать пламени. «Должен признать, ты и правда достоин своего положения в суверенном мире магической пули. Не стоит прерываться на болтовню во время боя, Анос!» Черное пламя перекинулось на его тело, и он загорелся. Но даже будучи в шаге от погибели, адмирал флота Джи-Джи продолжил сверлить меня пронзительным взглядом. «Хм, то есть ты хочешь, чтобы я продолжил свою атаку? Или же наоборот?» — спросил я, заглянув в его бездну. «Если он пытается заставить меня продолжить атаку, то, возможно, еще один залп Эгель Грунангдро может дать ему возможность контратаковать. Но также возможно и то, что он пытается внушить мне это, а на самом деле хочет заставить меня отказаться от продолжения атаки». «Реви Барс!» Правая рука адмирала флота окрасилась ярко-синий цвет, и в тот же миг все пламя апокалипсиса на его теле сфокусировалось на правой руке, словно его протянуло к ней. Джи-Джи схватил правую руку левой, оторвал ее и выбросил, словно больше она ему была не нужна. Пламя апокалипсиса, сосредоточенное в оторванной руке, взорвалось, вспыхнув черным светом. Взметнулся огненный столб, потолок загорелся черным пламенем, а на пол посыпался черный как смоль пепел. Все помещения, начиная с командного пункта на самом нижнем уровне и вплоть до верхних этажей, были пробиты, образовалась гигантская дыра, через которую было видно небо. Но несмотря на потерю правой руки, адмирал флота остался жив. «Понятно. Ты использовал правую руку в качестве ложной цели, на которой заставил сфокусироваться все разрушение. Занятное заклинание. Промедление в принятии решения даже на мгновение может привести к смерти». Он выбросил вперед левую руку и нарисовал магический круг. «Ты должен был продолжить свою атаку», — сказал он, одновременно начав непрерывно стрелять в меня Белиалиусом из магического круга. «А чем это ты?» Едва я выставил вперед правую руку, как частицы черной магической силы описали семислойную спираль. Беспорядочно стреляя Эгель Грунангдро, я перехватил его магические пули. Наши залпы вновь столкнулись, рассеивая вокруг искры разрушения. «Я уже продолжил свою атаку!» Я указал на его тело пальцем, на нем появилась жуткая метка проклятой печати Габега. По всему его телу пронеслось 8 бледно-синих вспышек меча. Это был удар Либрахарда, которым он прикончил механического бога в мире картин. Первый секрет меча духов богов и людей — небесные разящие клинки. Проклятая печать Габега вернула урон Джи-Джи, заклинателю, который управлял механическим богом. «А вот и ответ! Ты — отшельник Эльмит, адмирал флота!» Вдруг левая рука Джи-Джи упала на пол, и из глубоких порезов по всему его телу хлынула кровь. Не сгинул от прямого попадания секрета меча духа богов и людей он лишь потому, что находился в мире магической пули. Хотя в качестве посредника использовалась проклятая печать, удар священным мечом не проявил всю свою силу. Тем не менее, потерянные руки так легко не исцелить. Ха! Несмотря на раскрытие своей истинной сущности и глубокие ранения, Джи-Джи слегка улыбнулся, словно даже эта ситуация укладывалась в его план. «Тогда сообщи Пабло Хитара!» На теле Джи-Джи появился знакомый магический круг, точно такой же, какой использовал божественный стрелок Одус. «Что проклятая печать не оказала эффекта на адмирала флота! Иначе...» — с намеком сказал он. На что он намекал, было ясно как день. «Выстрелишь за Нейдом в мир Мелитье? Стоило использовать божественную балладу Родвелл для защиты своего мира!» — заявил адмирал флота Джи-Джи, словно подводя итог битвы. «Ты вправду силен! В бою один на один ты не уступишь второму владыке демонов. Но даже он в итоге пал перед нашей армией бездны. Во время войны есть такая штука, как общая обстановка. Насколько бы ты ни был силен сам по себе, В конце концов, ты лишь одна фигура. Стоит тебе прийти за мной, как ты тут же станешь бесполезной фигурой. Ясно. Значит, ты думаешь, что уже победил адмирал флота? Спросил я. Он кивнул, словно это было очевидно. Именно. Суверен Мелити, твой главный приоритет не сразить меня. Нет никакого смысла жертвовать своим миром. Все закончилось в тот самый момент, когда я навел Занейт на мир Мелити. Сказал адмирал флота Джи-Джи не торжествующим победу тоном, а словно просто озвучил факт. «В общем и целом, битва закончилась уже тогда, когда я раскрыл твою истинную сущность. Моя же цель — заставить тебя устно подтвердить, что я не отшельник Эльмит». То есть проклятую печать Габага он тоже ждал. И правда, проклятие Габаги, способное достать тебя даже из другого мира, весьма надежная штука. Если я заявлю, что адмирал флота Джи-Джи — это не отшельник Эльмит, то в дальнейшем он сможет действовать свободно безо всяких подозрений. Однако, не хочу тебя огорчать, но Занейт не попадет по моему миру. Услышав это, Джи-Джи непонимающе нахмурился. В таком случае ты не возражаешь, если я проверю это? Пригрозил выстрелить Джи-Джи. Да пожалуйста! Тут же ответил я. Наши взгляды пересеклись, и на мгновение воцарилось молчание. Гилерам Навиам! В тот же самый миг, как я сделал первый шаг, он сказал: «Занейт!» Используя импульс первого шага, я оттолкнулся от земли и прыгнул. У Занейда нет ни огневой точки, ни траектории полета. Он поражает малые миры так, словно телепортируется. Создать барьер, накрывающий весь мир целиком, невозможно, поэтому защититься от него невозможно, если только не использовать специальный барьер против магии серебряного уничтожения, вроде божественный Баллада Родвал. Я одним махом выскочил наружу через дыру в потолке и начал взмывать еще выше с помощью флеса. И вот в чем вся суть. Ты пытался сбить нас всех с толку. Занейт всего лишь невидим. Если соединить воедино время от активации Занейда божественным стрелком до попадания в мир картин, едва видимую траекторию полета Занейда в момент, когда девушки начали петь божественную балладу Родвелл и текущее местоположение богини Созидания Эленезии, то становится ясно как день, что выпущенная из первой Эленезии пуля проходит через Среброводный Священный Океан. В момент выстрела Занейдом богиня Созидания Эленезия находилась в первой Эленезии. Эффект ее полномочий не простирается за пределы Малого Мира, батарея Занейда тоже находится в первой Эленезии, поэтому нет никаких сомнений, что вылетела пуля именно отсюда. А раз так, то пуля однозначно была выпущена в направлении мира Мелития. Пройдя сквозь черный небосвод, я вышел за пределы мира магической пули и увидел Среброводный Священный Океан. За счет усиленного гилерамно-виэмом флеса мое тело начало ускоряться, растекая серебряную воду на скорости в разы превышающей магическую пулю. Вытянув окрасившуюся в сумеречный цвет правую руку с районом, я схватил эту пулю. Темно-синяя пуля в моей руке разбушевалась и засияла, опаляя и испаряя своим светом серебряную воду вокруг. Покрепче сжав Занейт, я максимально его спрессовал. «Итак, адмирал флота!» «Теперь твоя очередь. Приложи все свои силы к тому, чтобы поймать ее. Медленно подняв руку, я швырнул Занейт назад. «Если ты уклонишься от нее, то мир магической пули будет уничтожен». Тёмно-синяя пуля растекла серебряную воду, пробилась прямо в мир магической пули, а затем по прямой устремилась вниз к смотрящему в небо адмиралу флота Джи-Джи, который стоял в командном пункте вулканической твердыни Денеп. Разразился мощнейший взрыв, который содрогнул весь мир и смел вулканическую твердыню.